Пойду выше, останови-ка. Они остановились напротив красного двухэтажного особняка с вывеской на дверях «Райком КПСС». Коньков вылез из машины. «Ну, ступай», — сказал ему вслед Стародубов. «Только смотри, не ушибись о дверной косяк. Благодарю за внимание». Коньков легким поскоком через две ступеньки поднялся на второй этаж и прошел в приемную к первому секретарю. Его встретила полная седая дама в черном костюме. «Я вас слушаю». «Я к Всеволоду Николаевичу», — сказал Коньков. «Он будет в конце дня. Что передать?» Она сидела за столиком перед пишущей машинкой. «Передайте вот это». Коньков вынул из планшетки голубенькую папку, положил на стол и сверх этого еще листок бумаги, исписанный от руки. «Скажите Всеволоду Николаевичу, я буду ждать приема весь день сегодня и еще завтра до вечера. В ночь на послезавтра уеду в область. Дело не терпит отлагательства. Впрочем, тут все написано». «Хорошо, я доложу», — сказала секретарша. Елена поджидала Конькова в палисаднике, и потому, как смотрела на него тревожным и взыскующим взглядом, понял, все уже знает. «Ну что, отстранили? Чего молчишь?» И губы поджаты, вытянуты в ниточку. Он присел на лавочку под окном и сказал примирительно: «Садись, в ногах правды нет». Она присела на краешек лавки и затараторила: «Я как чуяла. С четвертого урока сбежала. Мне завуч шепнул. Савельев, говорит, чернее тучи. Ваш законник в печенке у него сидит. Стоит ли ссориться, говорит, хорошим людям из-за какого-то заезжего гастролера? А я и помотала к тебе. Думаю, упрошу. Надо помириться. Ты же упрямый, как осел. Торкнулась к тебе в кабинет. Дверь заперта. Я к дежурному, к Реброву. Володь, говорю, где мой? А его, говорит, того. Отстранили. Так что в самом деле?» «В самом деле», — ответил, не глядя на Елену. «У начальника-то был?» «Был. И что он?» «Да что? Не лезь, говорит, на рожон». «А я тебе что говорила?» — подхватила Елена, всплеснув руками. «Да ведь ты уперся, как бык. Все тебе надо правду доказать. Кому доказывать? Начальнику? Прокурору? А то они глупее тебя. Они что, не знают эту правду? Не знают, как лес добывали, какой порядок нарушали? Да они сами этот порядок устанавливали. Пускай сами в этом и разбираются. Твое-то какое собачье дело? Ты же следователь. Вот и гоняйся за преступниками. А этих людей не трогай. Они тебе не подвластны». «Не трогай, не подвластны», — Коньков покрутил головой и грустно усмехнулся. «Ну чего ты расшумелась, голова два уха? Мое дело установить, отчего так получается, что человек по натуре честный против своей воли становится нарушителем. В чем причины, когда добросовестные люди оказываются виноватыми? Понимаешь? Истинную причину вины вскрыть надо. Вот моя задача. Вскрыть причины, дабы изменить условия, от которых и дело страдает, и люди оказываются без вины виноватыми. А причина эта в бесхозяйственности, в безответственности, да еще в лицемерии. Запутали всякую отчетность. Знают, но делают вид, будто они ни при чем. Зато тебе больше всех надо», — с какой-то злой обидой сказала Елена. «Да пойми ты, если я этого не сделаю, не скажу, мне будет стыдно людям в глаза смотреть. Смотри-ка, застыдился бедный. За людей переживаешь. Вон, у людей и дома свои, и автомашины. А ты все на казенной квартире живешь. За 40 лет один мотоцикл нажил». «Мотоцикл ты с коляской. Все ж таки у тебя есть свой выезд. Правее меня сидишь, как начальник». Он ткнул ее шутливо в бок и захохотал. «Да ну тебя!» Она приняла эту шутку, озорно блеснули ее темные быстрые глаза. И радость вспыхнула в них за мужицкую стойкость крутой и неуступчивой натуры своего благоверного. И помимо воли растянулись губы ее в игривой улыбке, но только на одно мгновение.